Пага посмотрел на Паулу, которая, в свою очередь, внимательно разглядывала мужа. Да, он в полнейшей растерянности, напуган, напряжен, как струна, которая вот-вот лопнет. — Пошли, Валенцано, — прошептала она. — Ну вот и хорошо. — Поедете вы, Валенцано, — решил Руссо. — Ведите машину спокойно и строго следуйте всем указаниям похитителей. У нас поблизости стоят наготове 5 машин. Они наверняка перехватят все указания и будут следовать за вами на почтительном расстоянии. Но никаких действий не предпримут. Охота за ними начнется, едва вам вернут ребенка. Не проявляйте инициативы и бессмысленного героизма. Вам все понятно? Он вручил Валенцано чемоданчик с деньгами и тихонько подтолкнул его к двери. Валенцано подошел, однако, к дивану, на котором рядышком сидели супруги Шпага и бабушка Тео. — Не волнуйтесь, — обратился он к ним, — все будет хорошо. Постоял с минуту, ожидая от них слов одобрения или совета. Но лишь Шпага слегка кивнул головой. И тогда Валенцано направился к выходу вместе с Руссо и Пьер-Антони. В этот момент раздался телефонный звонок, заставив каждого испуганно вздрогнуть. Валенцано оказался ближе всех к столику. Он поставил чемоданчик, схватил трубку и сразу же радостно кивнул. — Звонят вам из полицейского управления, — сказал он майору Руссо. Из односложных ответов майора ничего не понял даже многоопытный Пьер-Антони. Он подумал, что, может, Салуццо сообщил какие-то новые сведения о разыскиваемом им Джанни Кормани и мысленно одобрил такую скрытность. — Я скажу ему спасибо, — заключил Руссо, глядя на Пьер-Антони. Это укрепило уверенность Пьер-Антони в том, что звонил Салуццо. — Нет, у нас, полицейских, ни минуты покоя, — вздохнул Руссо, кладя трубку с таким видом, словно звонок не имел никакого отношения к делу Шпаги. — Ну, Валенцано, вперед! Мы останемся в машине, стоящей у ворот. Оттуда мы сумеем перехватить, по крайней мере, первые приказы похитителей. Остальные полицейские машины поедут за вами по улицам, — пояснил Руссо. — Еще раз настоятельно рекомендую вам, докторы, не теряйте присутствие духа и не вздумайте действовать по собственной инициативе. Желаю удачи. Они стояли за воротами и смотрели, как Валенцано пешком отправился к серой ланче, припаркованной на соседней улице в каких-нибудь 5 минутах ходьбы от виллы. Тьма никак не давала туману целиком окутать себя беловатым покрывалом. С каждой минутой туман густел, и они уже с трудом различали Валенцано, шагавшего по тротуару с черным чемоданчиком. А потом он и совсем исчез из виду. Майор Руссо излил всю свою ярость в замысловатых ругательствах, а Пьер-Антони промолчал лишь из уважения к старшему по званию. Оба устроились на заднем сиденье полицейской «Альфы». Руссо включил рацию и вызвал машины, поставленные на перекрестках. Все до одной немедленно ответили. Он стал быстро вертеть ручку, пробегая весь диапазон между 27 и 28 мегагерцами. В кабину «Альфы» хлынула волна голосов, свистящих звуков, хлопков. Мужчина густым басом пожелал счастливого Рождества 2 мальчуганам, а те ответили тоненькими детскими голосками. Какая-то женщина возмущалась новыми косметическими масками. Эти ублюдки в салонах красоты применяют ЧВ. Да от него уборной несет. Ну, прямо хоть мажь лицо по старинке куриным желтком. Руссо в бешенстве скрежетал зубами. Пьер-Антони взглянул на часы. 9:20. «Салуццо приходил?» — спросил он у Руссо. Тот виноват поглядел на Пьер-Антони. «Конечно, приходил. Просто он забыл рассказать. Он разыскал этого Джанни. У того железное алиби. Сегодня утром у него произошла ссора в баре, Его увезли на скорой помощи в поликлинику, где ему до самого полудня накладывали швы на рану.